Корифей. Приносят Фебу честь твои слова, и, славя Вакха, старец, ты разумен. Кадм. Дитя мое, Тересий дал совет тебе благой. О, не чуждайся веры, будь наш. Теперь нездраво судишь ты, ум затемнен в тебе пустым мечтанием. Ну, хорошо, пусть он не Бог. Все ж Богом, признай его, Пенфей. Ведь в этой лжи семели честь, в ней слава роду Кадма. Перед тобой несчастный Актеон, псы хищные, ты помнишь, растерзали его в лесу, когда он утверждал, что в ловле он искусней Артемиды. Пока ты цел еще, Пенфей, плющом дай увенчать тебя. Восславим Вакха. Пенфей. Прочь руки, дед! Сам бражничать ступай, меня ж безумьем заражать не думай. А за болезнь твою мне даст ответ наставник твой. Одному из слуг. Эй, кто там, люди? Живо! Ступай на вышку старого, где птиц он поджидает. Все разбей там ломом, вверх дном поставь. Его повязки все на жертву кинь ветрам и вихрем буйным. Злей кары он не выдумал бы сам. А вы, другие, выследите в фивах лидийца женственного, что принес недуг тот новый и пятнает браки, а изловив, суда его в цепях ведите. Пусть он, камнями побитый, умрет на горьком опыте, узнав, как здесь справляют праздники в честь Вакха. Тересий. Несчастный. Сам не знаешь, что творишь. Твое безумие бешенством сменилось. Пойдем, мой Кадм, умолим Диониса из-за него, хоть и жестоким стал он, и за наш город, чтобы Бог беды нам не наслал. За мной с плющом на Тирсе скорее в путь. А чтоб нам не упасть, поддерживать мы, Кадм, друг друга будем. Два старика упавших, вид печальный. Ну, будь что будет, а должны служить мы Дионису Богу, сыну Зевса. Да, Кадм, смотри, как бы Пенфей твой мрачный, твой славный дом не омрачил бедой. Не по гаданиям, так я говорю, а по речам, что слышал от безумца. Уходят. Пенфей удаляется во дворец.